Леший сидел на краю сильно обмелевшей речки и с тоской глядел на обильно заросшие уже травой обрывистые берега, которые когда-то омывал весело журчащий поток. Сидящий по правую руку деда Митька с набитым лесными орешками, которые чистил для него дед ртом, спросил: «Ефа, а пофмуревка маленькая?» Малой упорно не называл лешего дедом, очевидно приняв первое название, которое ему озвучила Маринка при знакомстве, за имя. «Почему?» — фыркнул дед. «Испоганили, потому что...» Он стряхнул с себя остатки ореховой скорлупы и усадил мальчишку на колени. «А пофинить-то можно?» — спросил Митька, запихнув горсть оставшихся орешков в рот. «Починить-то можно!» — вздохнул старик. «Да только опять споганят чернобогово семя!» Сидевшая слева от лешего Маринка о чем-то глубоко задумалась. Маринке шел 10-й год, и лоскотуха как-то сказала ей мимоходом, что скоро придет пора обучаться лесному делу. У Маринки аж ладошки зачесались и пятки загорелись. Не хватало девчушке места, чтобы развернуться. Ее кипучая энергия не находила себе полного применения. Большую часть домашних дел взяла на себя лоскотуха. Особой пользы деду от мелких пока не было, хотя они всегда помогали ему наводить порядок в лесу. Собирали мелкий мусор, разбирали валежник и завалы, но больше все-таки, затаив дыхание, следили за дедовым колдунством. Вот и интересно стало Маринке, что же значит лесному делу обучаться? Но лоскотуха только хитро щурилась и говорила: «Придет время, поймешь». А когда это время наступит, Маринка не знала. Вот и задумалась она, сидя на берегу, о словах лешего. Думка эта не выходила у девчонки из головы 3 дня и в конце концов превратилась в думищу. Утром 4-го дня Марька заявила, что не пойдет с дедом. Скучно, что лучше она в чулане порядок наведет. Дед пожал плечами, спорить с мелкой у него никогда не получалось, а лоскотуха подозрительно посмотрела на нее. От этого взгляда Маринка отвернулась к стене и сделала вид, что смахивает паутину. Когда дед с Митькой ушли, Маринка выждала, пока лоскотуха займется стряпней, и тихонько выскользнула из сторожки. Быстро дойдя до речушки, девочка отправилась вдоль ее берега против направления движения. Путь предстоял не близкий, но настырство Маринке было не занимать. Она шла берегом там, где позволяла тропинка. Если пышные заросли преграждали дорогу, спускалась к ручью и шлепала по воде босыми ногами. Когда же растительность, заполнившая склоны берегов, заходила в воду, делала крюк. Но Маринка не испытывала неудовольствия. Ее цель, маячившая впереди, придавала ей бодрости. Искусственное водохранилище, созданное в результате запруживания речки, находилось в поселке, где располагалась администрация всех близлежащих деревень. Маришка внимательно осмотрела запруду. Настоящая плотина, хоть генератор подключай. Сработана крепко, не подступиться. Девчонка досадливо сжала губы, но не сдалась. Металлические пластины решетки были крепко вмонтированы в бетонное основание. Между пластинами застрял всевозможный мусор. Маринка нашла в ближайших зарослях крючковатую палку и начала ловко орудовать ей, вытаскивая из решетки пластиковые бутылки, фантики, обертки, водоросли, ветки и коряги. Стоя по колено в воде, она старалась при помощи палки вытащить мусор на берег. Очистив решетку, насколько смогла, она отошла подальше и оценила работу. Часть мусора все-таки унесло течением. Поток, пробивающийся через плотину, стал поживее, но уровень воды в речке и не думал подниматься. Вздохнув, Маринка решила подойти к делу с другой стороны. Постепенно, шаг за шагом, она стала обследовать водохранилище. Несколько сидящих на берегу рыболовов краем глаза отметили гуляющего по берегу ребенка и снова вернулись к своему занятию. Искусственный водоем тоже был сделан добротно. Бетонные плиты поддерживали края берегов и уходили глубоко под воду. В душу малявки закрались сомнения, связанные с выполнением задуманного. Но она упорно шла по периметру водоема, Обойдя его почти полностью, вернувшись к плотине, она все-таки воспряла духом. В самом ближнем к лесу месте водохранилища с бетонной стеной что-то было не так. Явно нехоженный участок земли между лесом и углом пруда сочился на несколько десятков метров жидкой грязью. Пробравшись по этой грязи, девчонка обнаружила, что две бетонные плиты в этом месте неплотно прилегают друг к другу. Зазор был махонькой щелочкой, но острый глаз Маринки приметил, как из нее по капле сочится вода. Сильно вдохновленная этим, мелкая авантюристка начала ковырять зазор палкой, но дерево только крошилось и ломалось. Марька присела на край плиты и задумалась. Эх, ей бы сейчас лом или лопату. А лом или лопата могли бы быть в старом чулане, который, кстати, она пообещала разобрать. Сорвавшись с места, ягоза побежала домой, только бы вернуться раньше деда. Разобрать скарб, хранящийся в чулане, для Марьки не составило труда. Она быстро расставила по полкам банки, жестянки, корзинки и прочую годную тару. Крупные вещи, катки, колоды и доски приткнула или сложила рядами вдоль стен. Кое-какой инструмент, хранящийся с незапамятных времен, тоже положила на полки или развесила на гвозди, вбитые в стену. Мелкий, не поддающийся определению хлам и тряпки, девчушка рассовала по двум мешкам, поставила их в угол, зная, что дед ничего не выкидывает. Но главное, в чулане нашлось то, что было ей так нужно. Две лопаты, совковая и штыковая, и ломик. Все находки были покрыты ржавчиной толщиной в Маринкин мизинец. Но Маринку это не пугало. Она нашла шершавый камень и, усевшись на завалинке, принялась скрести свои трофеи. На шум из избушки вышла лоскатуха и молча уставилась на занимающуюся странным делом малую. Девчонка покраснела, опустила взгляд и, стараясь придать голосу уверенность, сказала: «В хозяйстве пригодятся же». Лоскатуха ухмыльнулась и с непроницаемым выражением лица ушла обратно. На следующий день за завтраком Маринка опять заявила, что не пойдет с дедом в лес. Леший всплеснул руками. «Да что ж это за новости такие? За малым кто присматривать будет? У меня вон делов не в проворот!» «Митька не маленький», — капризно заявила Маринка. «Ему нянька не нужна, а у меня, может быть, тоже дела есть». «Это ж какие у тебя дела?» — спросил леший, встопорщив от возмущения усы. «В обход моего ведома-то!» «Мне надо», — сказала Марька и запнулась. «Надо полянку за речкой проведать». «О как! И чего тебе там проверять понадобилось? Грибы, что ли, в начале лета искать собралась?» Не унимался дед. «А я там по весне душицу посадила», — ляпнула Маришка первое, что пришло в голову. «Да и что ж с твоей душицей случится-то? А вдруг мыши поели? Или птицы склевали?» Доведенный до предела леший стукнул по столу кулаком. «Ну, хватит мне тут! Пойдешь со мной в лес, и все!» «Не пойду! Не пойду!» Заревела Маринка и выбежала из горницы. Ошарашенный дед поглядел на лоскатуху глазами, полными недоумения и растерянности. «Растет!» — пожала плечами бабка. «Да ты, хозяин, не тужи! Оставь малого дома, я за ним и пригляжу. Я не маленький», — заявил сидящий все это время за столом Митька. Дед и лоскатуха обернулись на него удивленно. Митька был молчуном, говорить не особо желал. То ли в детстве молчать привык, то ли надобности не было. Его и так все понимали. А лоскатуха и вовсе желание упреждала, души в мальце не чаяла. Леший почесал затылок, допил чай и велел Митяю собираться. Отревевшись в чулане, Маринка осторожно выглянула на улицу и, никого там не заметив, шмыгнула за избушку, прихватив с собой ломик и штыковую лопату. Тихонько, пройдя мимо задней слепой стены избушки, свернула на тропинку и побежала к речке. Не опасаясь более попасть в поле зрения, она проделала вчерашний путь заново и спряталась в кустах около плотины. Девчонка резонно рассудила, что зрители ей не нужны, и ждала, когда последний рыбак соберет снасти и уйдет. Солнце уже поднялось достаточно высоко, и Маринка мысленно подгоняла настырного дядьку, словно приросшего к удочке. «Эх, деда бы сюда!» — подумала Марька, вспомнив, как леший умел насылать всяких вредных насекомых, когда ему кто-то мешал. Она даже зажмурилась, пытаясь представить, как старик это делал. Кулачки ее сами крепко сжали ломик и лопату, которые Маринка прижимала к себе. Как ни странно, через какое-то время девчонке показалось, что жужжание и без того привычное в лесу летом стало звонче. Она открыла глаза и увидела над собой стаю больших мух-слепней, которые, повисев секунду на одном месте, стремглав метнулись к пруду. «Получилось! Получилось!» От радостного возбуждения Маринка чуть не закричала. Мужик с удочкой начал махать руками, хлопать ладонями себя то по шее, то по плечам, потом плюнул с досадой и стал сматывать снасти. Подождав еще минуту для верности, девчонка вышла из своего укрытия и пошлепала по грязи к щели между плитами. Она приладила лопату возле одной из бетонных плит и примерилась к ломику, взвешивая орудие в руках, и только мелкая размахнулась, намереваясь хорошенько долбануть расщелину, как вдруг услышала знакомое жужжание. Потерявшие объект преследования слепни накинулись на Маринку. Этого она никак не ожидала, а главное, понятия не имела, как леший усмиряет своих насланцев. Один слепень больно укусил девчонку в предплечье. Марька дернула рукой. «Ах так!» — мстительно проговорила она, грозя мухом ломиком. «Да я сейчас на вас птиц напущу!» И сильно топнула ногой. Грязь из-под маленькой ступни разлетелась брызгами во все стороны, а слепни, построившись в боевой летный расчет и отдав честь секундным зависаниям в воздухе, умчались в сторону поселка. «Ух ты!» — только и сказала Маринка, намертво подавив себе желание усесться прямо в грязь. Еще немного, поглядев вслед улетевшим мухам, Маришка все-таки решила заняться делом. Ломик для этой работы оказался непригодным, слишком широк, а силы разбить сам бетон у малявки не было. Тогда она стала ковырять щель ребром штыка лопаты. Не слишком скоро, но все же влага стала сочиться веселее. Но тут возникла другая проблема. Вода разливалась по грязи, делая ту еще жиже. Маришка решила, что вначале надо вырыть канаву, и тогда вода будет стекать в нужном направлении. Копала она долго и усердно, но результат был плачевным. Жидкая грязь тут же заполняла выкопанную ямку. Однако сдаваться Маринка не собиралась. Немного поразмыслив, она поняла, что канаву надо рыть с другой стороны, от речки к пруду, а не наоборот. Тогда поток воды смоет грязь. Вернувшись к ручью и прикинув самое удобное место для канала, девчонка снова начала копать. Вскоре на ее ладошках вздулись водяные мозоли, потом лопнувшие, и руки обожгла боль. Спина ее ныла, босые стопы болели от соприкосновения с лопатой, но Маринка стойко продолжала копать. Когда силы ребенка были на исходе, девочка оглядела проделанную работу и скисла. До пруда было еще далеко, а траншея получилась мелкая. Такая никак не могла принять нужный поток воды. Что делать, Маринка не знала. Не позовешь ведь деда на помощь. Он ни за что не разрешит сделать то, что она задумала. И никто не разрешит. Взрослые, что с них взять? Договориться можно было только с детьми, такими же, как она сама. Дети. Маринка вспомнила мальчишек из своей деревни, но в деревню возвращаться было нельзя. Там наверняка узнают пропавшую девчонку, поиски которой не дали результата, из-за чего было решено считать ее сбежавшей в город. Но ведь были и другие деревни. В округе их имелось аж 4, не считая коттеджного поселка. Девчонка крепко задумалась и вдруг, встрепенувшись, обернулась на солнце. Оно уже опустилось ниже, чем она ожидала, и, забыв о своих ранах, Марька побежала домой. Встретившая ее возле избушки лоскотуха охнула. «Да что ж это, батюшки мои! А ну-ка живо раздеваться и мыться, не ровен час хозяин вернется!» К возвращению хозяина Чистая и переодетая Маринка накрывала на стол, стараясь не встречаться с дедом взглядами. Леший смотрел на нее из-под лобья испытывающим взором и молчал. Молчала и девчушка. Она снова погрузилась в свои думы. За ужином рассеянно ковыряла ложкой кашу и даже не взглянула на блины. Маришкиными стараниями за сторожкой теперь обосновался огород с картохой и моркошкой. Грибы и ягоды, которые собирали все вместе, Лоскотуха меняла на необходимые продукты. Не забывали и о себе, к зиме делали запасы. Даже леший пристрастился к моркошке. Картоха казалась ему безвкусной, но в этот вечер безвкусным казалось все Маринке. Убрав со стола и перемыв посуду, она не стала по обыкновению смотреть телевизор, улеглась на топчан и отвернулась к стенке. Сидящий на краю топчанчика Митяй удивленно обернулся на девочку. Для него это было в новость, обычно его по малолетству посылали спать раньше, не веля смотреть поздние передачи. Леший лежал на печке, привычно заложив руки за голову и глядя в потолок, поэтому немую сцену на топчане не видел. А Лоскотуха ковыряла крючком какое-то вязание, сидя на огромном сундуке. Сундук этот она притащила с собой, когда по приглашению Лешего перебралась жить в сторожку. Хранила там холсты и пряжу, сидела на нем, занималась рукоделием и спала, не признавая других удобств. На детей в этот момент она тоже не смотрела, поэтому Митька, не получив объяснений, еще немного посмотрел через плечо на Маринку, пожевал губами и отвернулся к телевизору. Утром следующего дня Маринка встала раньше других обитателей сторожки. Прожевала два оставшихся с вечера блина, запила холодной водой и отправилась на улицу стирать замоченную вчера одежду, заодно прихватив и Митькины вещички. Стирала она тщательно и долго, рассчитывая время так, чтобы развесить одежку сушиться на веревку, протянутую от стрехи дома до ближайшей сосны, аккурат тогда, когда дед с Митькой уйдут в лес. Затем, забежав в дом, взяла туесок с набранной вчера Митькой земляникой и собралась идти. Дорогу ей преградила Лоскотуха. Любопытная бабулька спросила, куда это Марька собралась. «Купаться хочу, жарко», — ответила девчонка, пытаясь обойти старуху. «Да где ж ты купаться-то собралась?» Не унималась та, не выпуская Маринку за порог. «В проходы пойду, там пруд есть». «И пруд, водопой корове, а то водьев не отобьешься». «Отобьюсь», — загадочно сказала Маришка, и, проскочив у Лоскотухи под рукой, побежала к лесу. Мудрая старушенция проводила ее взглядом и покачала головой. «Чего это удумала, козявка?» До проходов Маринка дошла лесом. Во-первых, лес она любила, а во-вторых, так было безопасней. Меньше шансов встретить кого-нибудь по пути. К деревенскому пруду она вышла рановато. Солнце еще не заняло на небосводе своего командирского места. Было свежо, и легкий ветерок поднимал на теле волны мурашек. Девчонка уселась под огромной раскидистой ветлой и, прижавшись к стволу спиной, стала ждать. Ждать пришлось недолго. Вскоре к единственному доступному водоему в округе стали подтягиваться ребята. Компания, которая собралась на берегу, была разновозрастной. Самому мелкому было не больше 7, а самому рослому, может, даже уже и 12. Маринку расстроило, что она не увидела среди собравшихся ни одной девчонки. По ее твердому мнению, с девчонками договориться было бы легче. Но так как она не привыкла отступать, то решила действовать по обстоятельствам. Подождав еще немного, пока незамечающие ее мальчишки не начали купаться и дурачиться, Маринка выбралась на небольшой пологий холмик на берег и удобно расположилась там. По стихшим крикам она поняла, что ее увидели. Рядом она поставила туесок с ягодой и стала, доставая двумя пальчиками по одной ягодке, картинно класть их в рот. Девчушка закатывала глаза и жмурилась от удовольствия. Первым не выдержал самый маленький пацаненок, синий после купания, в застиранных мокрых трикотажных шортах. Он подобрался к Маринке вплотную и присел на корточки рядом с туиском. Некоторое время Он вожделенно провожал глазами каждую ягодку от корзинки до Маришкиного рта, а потом спросил: «Вкусно?» «Еще бы!» — хмыкнула девчонка. «Первая, самая душистая!» «А можно попробовать?» — почти шепотом попросил мальчик. Марька равнодушно пожала плечами. «Пробуй!» Следующий, подошедший рыжий чубатый мальчишка с огромными, просто коровьими коричневыми ресницами, оценив размер туиска, присвистнул. «Ого! Где набрала? Места знать надо!» — весомо обронила Маринка. Земляника закончилась быстро. Привыкшие к деревенской вежливости мальчишки не расходились, понимая, что необходимо продолжить разговор. Один из парней спросил незнакомую девчонку, откуда она. Марька соврала, что с хутора за лесом. «Ничего себе!» — вытаращили глаза ребята. «Это чего ж ты так далеко забралась-то?» — спросил рыжий. «Так жарко, а у нас купаться негде», — сказала Маринка. «А чего ж не купаешься?» — влез еще один пацан с полотенцем на плечах. Маринка скривилась. «Да ну! Если бы знала, что здесь такая лужа, ни за что бы не поперлась. А у вас тут вон коровы на том берегу грязь с дерьмом месят». Мальчишки пришипились. Марька закусила губу, поняв, что переборщила. Но тут еще один парень, коренастый и коротко стриженный, спросил: «А где купаться-то? В Жерелево водохранилище есть», — как-то вяло сообщил парень с полотенцем. «Ага, сунься туда, тебя дубинкой и приласкают», — мрачно заявил самый рослый и сплюнул через щербинку в передних зубах. «Они туда рыбы запустили для рыбалки, теперь никого не подпускают». Маринка сосредоточилась. Это был ее шанс. «Эх», — протянула она, — «вот раньше речка была, это дело. Чистая, теплая, тарзанки какие подвешивали». Девчонка мечтательно закатила глаза. «А ты откуда про это знаешь?» — спросил любопытный рыжий. «А мне дедушка рассказывал, он здесь все-все знает. Рыбы там было, завались, окушки вот такие, щуки вот такие», — продолжала Маринка, размахивая руками. «Самы вот такие, что только зазевайся, мигом под корягу утащит и сожрет». «Да», — протянул коренастый. «Мне бабушка тоже рассказывала». «Тебе-то что рассказывала?» — хмыкнул самый рослый. «А то, что яблони плодоносили, пока река была, и никто горя не знал». «А при чем тут твои яблони? А при том, что когда река была, они сами воду брали. А теперь меня родичи гоняют по два раза в день их поливать. Ты сам вот попробуй на каждое дерево по два ведра. А у нас сад. Все руки изорвешь, а они все равно сохнут». «Эх, если бы речка снова прежней стала», — вздохнула девчонка, обрадованная, что разговор принял нужное направление. «Да как она прежней-то станет?» — снова встрял ехидный рыжий. «Ну, не знаю», — сказала Марька и замолчала. Выдержав солидную паузу, она продолжила. «Была я на плотине этой. Там в одном месте вода сочится. Вот если бы ее посильнее пустить, а до речки канаву вырыть...» Маринка многозначительно примолкла. Молчали и пацаны. «А где там течь-то?» — вдруг спросил коренастый. «Да у самого леса, там, видать, и не ходит никто». Рослый почесал затылок. «Да они ту часть под осень доделывали, не успевали. Вот заморозки и грянули. Ясное дело, что цемент и растрескался. Тебе-то откуда знать?» — поинтересовался рыжий. «Ты дурак, что ли?» — сказал рослый свысока. «Мне там отец работал. Была бы у меня лопата нормальная, я бы сама все сделала», — сказала Маришка нарочито горестно. «А так кого попросишь-то?» «Да, так тебя, дурочку, к плотине с лопатой и подпустили», — насмешливо заявил рыжий. Маринка мстительно прищурила глаза, но ссориться сейчас было нерезонно, и, проглотив дурочку, она только и сказала: «А что там, охрана, что ли, стоит? А рыбаки?» — спросил парень с полотенцем. «Ха!» — ответила Марька. «Да кто ж после полудня ловит?» На следующий день вся компания собралась около обмелевшей речки, притащив с собой тайком уведенные из родительского дома лопаты и ломики. Маринка узнала, как зовут ребят. Самого рослого звали Антоном, рыжего чубатого — Мишкой, коренастого — Вадиком, а парня с полотенцем — Кириллом. Самый маленький оказался младшим братом Антона, звали его Колькой. Белобрысый Колька в данном деле был не нужен, но мелкий ни за что не захотел оставаться дома, пригрозив, что все расскажет родителям, если Тоха не возьмет его с собой. Ребята копали два дня. Еще день расширяли трещину между плитами и вычерпывали из канала жидкую грязь, которой оказалось на удивление много. Мало-помалу поток становился все обильнее. Дети ожидали, что очень скоро вода, окончательно расчистившая себе путь, наполнит сухое русло реки. Но через несколько дней взрослые заметили понизившийся уровень водохранилища, а еще через день обнаружили причину произошедшего. Канаву засыпали, щель между плитами заделали. Дети притаились, ожидая, пока расследование и пересуды не улягутся. Общались только по телефонам и то шифровались. Узнав о произошедшем, Леший очень обрадовался. Все предшествующее время он переживал, каждый день наблюдая, как девчонка уходит к людям. Боялся, что Маринку потянуло к своим. Сколько окаянное семя не приваживай, оно все равно из лесу смотрит, думал дед, и было ему горько. Ой, как горько, не знал он уже, как без детеныша этого и жить-то ему. Но для порядка нужно было высказать ребенку свое недовольство. Этим он и занялся вечером после ужина. Сидя за столом напротив Маринки и топорща по обыкновению усы, он говорил: «Это ж надо же, чего удумала! Ну ладно, остальные бестолочи, чего с них взять? Ну а ты-то! Разве ж я тебя не учил, не объяснял, не показывал? Да как ты только посмела в обход моего ведома! Твоя глупая голова хоть понимает, чего натворила-то?» «И речку хотела оживить», — опустив глаза в стол, мямлила Маринка. «Речку!» — кряхтел дед. «А сколько ни в чем не повинной живности твой поток смыл! Ты не подумала речку оживить? Да если бы это можно было, разве ж я сам бы не оживил? Сколько раз тебе толдычил, без проку это все только зря зверушек и букашек загубило!» «Ну почему нельзя-то?» — жалобно протянула Марька. «Нельзя и все!» — стукнул кулаком по столу разозленный дед. «Ты откуда такую затею вообще надыбала? Кто в твою пустую башку это только запустил?» «Митька», — честно ответила девчонка. Митька удивленно поднял на нее свои и без того огромные глаза и радостно заулыбался. Дед поджал губы, вылез из-за стола и пошел к печке. Несколько дней Маринка исправно ходила в лес с дедом и малым, стойко перенося дедово брюзжание и ехидные подначки. Но в один из дней с утра зарядил мелкий и затяжной дождик. Леший ушел в лес один, строго наказав козявкам из избушки ни ногой. Воспользовавшись моментом, Марька позвонила Антону и назначила встречу в соседней от прохода в деревне, где еще стояла полуразрушенная молочная ферма с какими-никакими остатками крыши. Совет держать явились все, кроме маленького Кольки. Антон пообещал тому дать самое важное задание в следующий раз, если сегодня он останется дома. Настроение в компашке заговорщиков было так себе. «И чего теперь придумаешь?» — поинтересовался у Маришки рыжий Мишка. «Не знаю», — невесело ответила девчушка. «А чего теперь там сделаешь?» — встрял в разговор коренастый Вадик. «Щель-то зацементировали, так?» «Так да не так», — задумчиво произнес Тоха. «Зацементировали только сверху, в грязь лезть не стали. А там ниже трещина больше, чем вверху была. Голову, наверное, просунуть можно». «А ты откуда знаешь? Просовывал, что ли?» — спросил Мишка. «Ты, Мишаня, не остри», — рассудительно ответил Антон. «Лом я туда чуть не упустил в прошлый раз, а потом пошарил им в грязи. Интересно стало. Так вот, дырина там неровная и большая, видать, плита с браком была. Треснула в том месте». «Ну и что теперь?» — не сдавался Рыжий. «В грязь нырять будем. А дальше что?» «Туда бы...» — Тоха помолчал и, понизив голос, произнес: «Взрывчатку». «Эта тема реально?» — оживился Кирюха. «Мы тогда с батей и дядей Андреем на Десну ездили с палатками. Ох и бахнуло же! Рыба вся, наверное, кверху брюхом всплыла». «Взрывчаткой? Рыбу?» — прошипела Маринка, сузив свои зеленые глаза. «Ну, это давно было, года три назад», — съежился под Маринкиным взглядом Кирюха. «Мы это еще мелкие с Вадькой были». Маринка не сводила своего прожигающего взора с пацана, Но в разговор втиснулся Антон. «А где твой батя взрывчатку брал?» «Да не знаю», — совсем сник Кирилл. «Это Вадькин отец вроде притащил». Все взгляды вперились в Вадима. Он насупился, потер ладонью стриженный ежик волос и сказал: «А я почем все знать должен? Вон, на строительстве коттеджей, небось, все подрабатывали. А грунт там, сами знаете какой. Без взрывчатки ты не возьмешь. Вот и надо были мужики. Че, мой папа один такой, что ли?» «А еще у него есть?» — наседал Тоха. «Да не знаю я. Че прицепился?» — отбрыкивался Вадька. «А че поискать-то не судьба?» — снова съехидничал Мишка. «Да он меня к своему сараю на пушечный выстрел не подпускает», — отбивался Вадик. «Ну а если тайком?» — спросил Антон. «Ага, тайком. Он туда замок вешает, даже мать заходить боится. А если взрывчатка пропадет, то уж он точно догадается, чьих рук дело, и шкуру спустит», — мрачно заключил Вадик. Ребята замолчали, каждый что-то обдумывал. От кипения мозгов шел пар, поднимающийся под обваленный потолок и смешивающийся с брызгами моросящего дождика. «А если ограбление?» — медленно проговорил Кирюха и сам испугался того, что сказал. «Да вы совсем, что ли, охренели?» — взвился Вадик. «Да батя нас всех за одно место поймает и к сараю прибьет!» «Да не блажи ты!» — заткнул Вадьку Рыжий. «Идея хорошая, только не так надо. Взрывчатку надо раньше забрать, когда родаков дома не будет. А ночью только шухер навести, ну, там окно разбить, замок сорвать. И дёру!» «Путёво!» — оценил Антон. «Только Вадька с Кирюхой дома должны спать, чтоб подозрений не было. Когда у тебя родители в город закупаться поедут?» «Вроде в выходные собираются», — сказал сдувшийся Вадик. «Да чё толку-то? Взрывчатку еще найти надо». «Я, наверное, могу», — вдруг подала голос Маринка, про которую все, кажется, уже забыли. Мальчишки недоверчиво посмотрели на нее. «Ну, попробую», — поправилась Марька. «Да это вы молодцы, конечно», — вступил в разговор Кирилл. «А как вы хрень эту подпалить собираетесь? Фитиль-то в грязи гореть не будет?» Снова повисло молчание. В тишине было слышно, как скрипят мозги. «Есть одна мысля», — выдал Тоха и, повернувшись к Рыжему, спросил: «Батя же твой в коттедже канализацию подводил?» «Ну, подводил», — подозрительно ответил Мишка, краем глаза оценив девчонкину реакцию. «Трубы у него остались?» «Ну, может, и остались», — сказал Миха, убедившись, что троллить его никто не собирается. «Нужна самая широкая, с метр в длину, ну или поменьше». «Ну ладно, посмотрю, а зачем?» «А затем», — сияя объявил Тоха, «что мы ее целлофановым пакетом с одной стороны обернем и в дыру засунем. Тогда взрывчатка не провалится и фитиль не погаснет». В воскресенье Маринка упросила деда разрешить ей встретиться с друзьями, клятвенно пообещав, что ни на речку, ни на плотину в этот день она не пойдет. Маринка не врала. Лесом она добралась до проходов, подобрав по дороге бузинную палочку, согнутую нужным образом. Палочку она положила за пазуху и в назначенное время встретилась с мальчишками в оговоренном месте. Осторожно, огородами, они пробрались до Вадькиного дома. Тоха с Михой отправились заговаривать зубы сестре Вадика. У Мишки это особенно хорошо получалось, нравился он девчонкам. Кирюха засел в палисаднике, чтобы следить за дорогой. А потихоньку снявший с гвоздя в сенях с отцовской связки ключ от сарая, Вадик с Маринкой залезли в святая святых сокровищницы дяди Андрея, Вадькиного отца. Окно в сарае обеспечивало хорошее освещение днем, и Марька огляделась. Полки, стеллажи, куча вбитых в стены гвоздей, и все это уставлено, уложено и увешано тем непонятным для всех остальных хламом, который домовитый мужик собирает и хранит на всякий случай. Как говорил Леший, через 100 лет и собачий хвост пригодится. Конечно, инструменты и всякие полезные в хозяйстве вещи в сарае тоже имелись в избытке. Но непосвященному взгляду отличить одно от другое было очень трудно. Маринка полезла было рукой за пазуху, но доставать палочку передумала. Вадик, назойливо заглядывающий ей через плечо, явно мешал. «Не подглядывай», — строго проговорила девочка. «Иди лучше у двери покарауль». Вадька нехотя поплелся к двери. Убедившись, что мальчишка не смотрит, Марька достала палочку и, держа ее левой рукой, стала медленно обходить полки и стеллажи, водя правой рукой над палочкой. Бузинная ветка долго не подавала признаков жизни, пока девчушка не дошла до дальней от двери стены сарая. Вдоль этой стены стоял старый массивный письменный стол, который когда-то, очевидно, был прописан в местной школе. Веточка в руке девчонки дернулась, заметалась по сторонам и уверенно замерла, указывая своим тонким кончиком на стол. У Маринки захватило дух, но она промолчала, вспомнив, что рядом находится Вадик. Спрятав палочку на прежнее место, она стала исследовать стол. На нем стояло, лежало и валялось так же много всякой всячины, как и на всех горизонтальных поверхностях в сарае. Но что-то подсказывало Марке, что все эти железки, пластмасски и стекляшки не взрываются. Она выдвинула верхний ящик стола. Та же картина. За ним были обследованы и два других ящика. Все они были набиты теми же предметами, что лежали на столешнице, но меньшего размера. Маринка задумалась, затем снова достала веточку и повернулась к другой стене. Веточка настырно указывала на стол. Марька сызнова начала выдвигать ящики, аккуратно, стараясь не громыхать, шаря в них свободной рукой. Палочка, застыв на одном месте, других знаков не подавала. Мелкие детальки, гайки, втулки, провода и прочий металлолом шуршали и позвякивали под детскими пальчиками, но ничего взрывоопасного или похожего на то не находилось. Маришка расстроена, задвинула последний ящик и вдруг выдвинула обратно. Снова задвинула и опять выдвинула предыдущий. Так и есть. Средний, тяжелее и ощутимо. Девчушка убрала палочку и села на корточки рядом со столом, внимательно рассматривая содержимое выдвинутого ящика. Сдвинув рукой железки, она увидела дно деревянного короба, вложенного во внутренние пазы вроде второго яруса. Марька подцепила край вкладыша ногтями и потянула вверх. Это оказалось тяжело, пальцы сорвались, и короб встал на место, громко стукнув. «Ты что? Услышат же!» — зашипел подскочивший на звук Вадик. «Помоги!» — сказала Маринка. Пыхтя и кряхтя, дети вынули ящик из стола и поставили его на пол. Затем вдвоем вытащили вкладыш. Под ним в открывшейся нише лежало 5 завернутых в просмаленную бумагу прямоугольных брусков, очень напоминающих куски хозяйственного мыла. «Нашла!» Со смесью ужаса и восторга выдохнул Вадик. Стараясь не греметь, дети расставили ящики по полу в хаотичном порядке, раскидали еще кое-какое имущество Вадькиного папы и ушли, закрыв за собой дверь на замок. Маринка уложила находку в холщовую сумку, сшитую лоскутухой, и огородами улизнула в лес. Вадик поспешил дать отбой остальным членам шайки. Этой же ночью Тоха с Михой навели шороху в Вадькином дворе и успешно смотались, пока проснувшиеся домочадцы спешно накидывали на себя хоть какую-нибудь одежду. На долгие 2 недели банда залегла на дно. Время тянулось ужасно муторно даже для мальчишек, несмотря на то, что каждому из них несколько раз приходилось честно врать в глаза местному участковому. Конечно, дядя Андрей по понятным причинам заявление писать не стал, но участковому по-дружески рассказал, умолчав, разумеется, о тайном содержимом ящика. А как не рассказать? В одной деревне выросли, в одну школу ходили. И по этой же причине участковый не стал упираться лбом в расследование. Ясно же, что свои залезли. Если что и украли, то не самую нужную вещь. Ну, найдет он их. А дальше? Не посадишь же в тюрьму за то, что уже давно пропито и забыто. А учитывая, что лето в деревне пора жаркое во всех смыслах, вскоре о происшествии и судачить перестали. Маринка же тем временем усердно зарабатывала себе баллы к репутации. Она ходила с Лешем и Митькой в лес, помогала лоскутухе, проявляла инициативу в хозяйстве и всячески старалась показать, что речка совсем перестала быть ей интересна. Привыкший к Маринкиной деятельной натуре, дед подвоха не замечал, но опытную лоскутуху обмануть было не так просто. Она сразу учуяла затишье перед бурей, но по обыкновению держала свои мысли при себе. Дети ждали праздника, когда бы взрослые по обыкновению дружных деревень затеяли гуляние в центральной большой деревне, бывшем совхозе-миллионере. И такой праздник намечался. 14 июля в этом году аккурат выпадало на субботу. Да-да, не смейтесь, фильм «Любовь и голуби» в этих краях знали и любили все, а если еще учесть, что в июле праздников не пруд-пруди, то вполне понятно, что местные весельчаки ввели и укрепили традицию отмечать день взятия Бастилии. Но не Ивана же Купалу справлять в самом деле. От этого, слава богу, партия отучила. Шутки шутками, а традиция прижилась, правда, обычно ждали ближайших выходных, чтобы не ограничивать веселье, ну а в это лето праздник просто напрашивался сам. Как же тут не отметить? На счастье, исправившейся и вовсю положительной Маринке, дед мелких в этот день брать с собой не собирался. В лесу ожидалось много пьяного народу. По традиции, встреча в большой деревне начиналась с выступления какого-нибудь из шутников с речью в память героических братских французских коммунаров, переходившие во всеобщее братание, заканчивающиеся иногда дракой, если кто-нибудь начинал отмечать еще со вчера. Общие тосты, и народ расходился компаниями, кто по хатам, кто в лес, а кто и на водохранилище. Время у Маринки с пацанами было ограничено. Двигали они к водохранилищу со стороны леса. Всю дорогу мелкий Колька приставал к брату. «А задание когда? Ну ты обещал!» Антоха отмахивался от него, как от мухи. Все были напряжены и взволнованы. Выглянув из кустов и удостоверившись, что взрослых на плотине нет, ребята подошли к расщелине. После недолгих приготовлений Антон нащупал ломом отверстие в плитах и погрузил туда водопроводную трубу, обернутую с одного конца полиэтиленовым пакетом. Мишка держал в руках связанные вместе четыре прямоугольника, похожие на мыло. Кирилл светил в трубу фонариком, а Вадька просто стоял рядом, наблюдая процесс. Ребята так плотно облепили место преступления, что Марьке не удалось подойти ближе. Она стояла поодаль, и в душе ее зрело беспокойство. Непонятное, но назойливое. Ей было не видно, что делали мальчишки. Она могла только слышать их взволнованные голоса. «Опускай! Я опускаю! Ты криво опускаешь, а ты трубу ровнее держи! Кирюха, ты светишь или нет? Да я свечу, это вы руками загораживаете! Да с другой стороны зайди, блин, там Вадька мешает! Вадька, ты какого тут? Я трубу поддерживаю! Я сам ее держу, отвали! Не толкайся, блин! Все, писец! Что? Упустил? Как упустил? А толкаться нехрен было! Ну и где она? Кирилл, свети твою мать! Я свечу, только не вижу ничего. Где взрывчатка? Нету. Как нету? Там грязь только. Да как грязь? Да я сам посмотрю. Вот, блин, а где пакет? Сорвался, что ли? Кто пакет привязывал? Да ты же привязывал. Я его только примотал, а привязать тебе говорил. Я взрывчатку связывал. Ребята выпрямились, и повисло молчание. Антон сел на край плиты и сплюнул сквозь зубы. Все, сказал он. «Сделали». «Да не кипишуй ты», задумчиво произнес Мишка. «У нас еще одна шашка есть. Можно ее в дыру спустить, она долбанет, и те, которые провалились, сдетонируют». Антон почесал макушку. «Попробовать можно. А пакет у кого-нибудь есть?» Пакета не оказалось. «Кирюха, снимай носок». «А почему я?» «А потому что ты один в носках ходишь. А он налезет? Натянем». Пацаны завозились вокруг вытянутой из грязи трубы, снова началась перебранка, так как детский носок никак не хотел натягиваться на довольно широкую трубу. «Да держи ты! Я держу, натягивай! Я натягиваю!» И в это время у них за спинами раздался радостный детский голос. «Тоха, держи! Я поджег!» Маленький Колька держал в руке шашку, фитиль у которой дымился с шипением разъяренной змеи. В пылу своего занятия дети совсем забыли, что положили оставшуюся шашку и спички на край бетонной плиты. Колька же, уставший ждать обещанного важного задания, решил проявить инициативу. Молнией метнувшийся к брату Антон выхватил из его рук дымящуюся шашку и силой забросил ее в воду, а затем с криком «Ложись!» подмял под себя Кольку. Примерно через минуту после взрыва, щедро одарившего берега солидным количеством воды, дети стали подниматься из грязи. Чумазый, как чертенок, перепуганный Колька плакал. У Кирилла, оказавшегося ближе всех к пруду, заложило уши. На поверхность воды начала всплывать оглушенная рыба. Дети расходились молча, не поднимая друг на друга глаз. Каждый понимал, что его теперь ждет. У Маринки душонка сжалась до размера лесного ореха. В груди образовалась вселенская пустота. До позднего вечера девчушка сидела на их берегу и смотрела медленно текущий по дну бывшего русла ручеек. К избушке она подошла, когда уже начало темнеть. Поджидающая ее лоскотуха еще издали замахала руками. «Беги за нами в чулан, хоронися! Хозяин лютует!» Но Маринка, одарив старуху странным взглядом, направилась прямиком в избушку. Дед стоял посреди горницы, шерсть на нем поднялась дыбом, поднятые острые уши дрожали от гнева. Зигзагообразные разряды, исходящие от лешего, сжигали паутину. Испуганные пауки убегали в чулан. Веник-голяк, встопорщив прутья, пытался спрятаться за дрожащей клюкой. Митька, никогда не видевший деда в таком состоянии, забился в самый дальний угол на топчине. Ругань старика была слышна на улице. «Да как только твои бесстыжие глаза не окосели! Да как только ноги тебя в этот дом снова привели! Да зачем я тебя только пригрела, дурней родилась, дурнем и выросла!» Стоявшая позади Маринки лоскотуха сокрушенно прижала ладони к губам и, посмотрев на лешего, испуганными глазами покачала головой. Дед посмотрел на Маринку. Та стояла перед ним, сгорбившись, опустив голову. Тонкие ручонки, как плети, повисли вдоль туловища. Плечики ее подергивались, по веснушчатым щекам крупными жемчужинами катились слезы. Леший судорожно вздохнул, досадливо крякнул, закусил бороду и вышел из избушки. Расстроенная Маринка легла спать, не ужиная. Испуганный Митька держал ее за руку, пока оба не уснули. Деда не было до первых петухов. Вернувшись в дом, он, не обращая внимания на лоскотуху, начал суетиться. Достал колоду Бродилова, плотно заткнул ее деревянной пробкой и приладил себе за спину. Затем достал из погреба небольшую катку с солеными грибками, обвязал ее тряпицей для удобства и до вторых петухов вышел из избушки. Утром проснувшийся Митька, не обнаружив деда в горнице, полез по приставленной лесенке на печку. На печке старика тоже не оказалось. Удивленный малой обернулся на лоскотуху, но та только пожала плечами. Пробудившаяся Марька задала бабке тот же вопрос, но старуха сказала только, что леший сам хозяин и никому не докладывается. Не вернулся старик ни вечером, ни следующим утром. Маринка ужасно переживала, что леший ушел из-за нее. Не получив после многих попыток ответа от лоскотухи, Марька подготовила Митяя обратиться к старухе самому, зная, что мальцу она не откажет. Когда бабка уселась на любимый сундук, чтобы заняться рукоделием, Митька ткнулся ей в колени животом. «Баба, а куда леший ушел?» — спросил он, глядя на нее своими ясными глазами. Растроганная лоскотуха посадила мальчонку рядом с собой и сказала, гладя его по голове. «Так с гостинцами, надо думать, к братцу пошел». «К какому брату?» не понял Митька. «Да к какому брату?» — встрепенулась Марька. «Да к старшему Вестима. К какому ж еще?» «У деда есть старший брат?» — не могла остановиться Маринка. «Ну все», — сказала бабка, саживая Митьку с сундука. «Затараторили меня, мне дела делать надо. Вот вернется хозяин, у него и спрашивайте». Леший вернулся вечером третьего дня. Загадочный и довольный. Выпил чай, приготовленный Лоскатухой, и, не сказав никому ни слова, забрался на печку. Уже утром следующего дня небо заволокло тучами, прорвавшимися мелким моросящим дождем. А к полудню начался настоящий шторм. Ветер, пригнавший черные грозовые тучи, гнул деревья и норовил посрывать крыши домов. Молнии яркими ломаными линиями прорезали темное небо. Гром гремел так, что маленькая лесная избушка подпрыгивала на месте. Лесные обитатели в ужасе попрятались. Люди разбежались по домам. Жильцы лесной сторожки со страхом взирали из окошка на бушующий лес и полыхающее небо. И вдруг небывало сильный раскат грома огласил окрестности. Из-за леса поднялось грязно-оранжевое зарево и опало вскоре, смытое ливнем. Этот разряд молнии, разумеется, совершенно случайно попал в упущенную мальчишками связку взрывчатки. Ложась спать этой беспокойной ночью, Маришка не знала, что сильный, освобожденный поток хлынул в свое старое русло и побежал, расчищая себе дорогу, выполнять свои запущенные обязанности.